Глава 52. Тут же захлестнула ярость Вараха, почувствовавшего состояние своей Лаэль, а следом головокружение от нахлынувших сил. Ленточка в волосах начала едва заметно искриться. Ей уже не хватало емкости принять мои вернувшиеся силы. «Довольно», — я уперлась в грудь Даррену. Он смотрел на меня пьяным взглядом, дышал с хрипами, я и сама была пьяна. Голова кружилась, внутри так сладко, но на языке расползалась горечь, потому что наше время вышло. Они почти здесь. Я выскользнула из кольца его рук. В подтверждении моих слов земля задрожала, и хрупкое здание заходило ходуном, звеня трескающимися стеклами. Я бросилась на улицу. Там творился бедлам. Взявшиеся из ниоткуда сизые зимние тучи втянули небосвод, погасив ласковое солнце, но вместо снега из них посыпался пепел. По крышам зданий скакали синие искры, а земля под ногами стонала от боли. В полнейшем беспамятстве по улицам метались перепуганные люди. Крики, плач, надрывное ржание лошадей и визг собак — все это смешалось в дикую какофонию. Кто-то бежал из города, кто-то в город, еще не понимая, что укрыться негде. Те, кто сюда рвался, спалят не только Сандервилл и долину, они сокрушат весь этот слабый мир. Расталкивая толпу, я бросилась туда, где напряжение чувствовалось сильнее, на главную площадь. Встав на колени, запустила пальцы в песок между камнями. Он гудел, сверкал от переполнявшего его напряжения, и успокоить его у меня не получалось. В небе среди туч закручивался серебристый вихрь. Его бешено вращавшийся хвост потянулся к земле, втягивая в себя сначала мелкий мусор, потом отломанные куски крыш. Кто бы ни рвал пространство с той стороны, ему практически удалось добиться своей цели. Крики становились все громче, достигли своего предела и оборвались. Вокруг все замерло. Хлопья еще тлеющего пепла, незнакомый мужик, бегущий мимо меня, вздернутые порывом воздуха волосы, я и сама будто угодила в лужу липкой патоки, гасящей движение. Медленно через силу обернулась и увидела Светлого. Его крылья сияли в сером хаосе. Еще нереальные, но уже почти осязаемые. Он был все так же бос и в одних брюках, и на обнаженной груди проступали завитки древних рун. «Кто ты?» Мы встретились взглядами. В моем ширилось недоумение. В его пылало расплавленное золото. Он развел руки, из пальцев сорвались потоки света, заполняя собой все вокруг, ослепляя, а когда они погасли, в городе не осталось никого из простых людей. Он, светлые, пара слабых темных и я, простых смертных, Даррен перекинул в безопасное место. Сердце забилось в 100 раз быстрее. Древнее заклинание, некогда спасавшее целые города от захватчиков, не по силам оно простым светлым. Паладин? Они еще остались. Двор демонов веками охотился на них, потому что никто, кроме паладинов, не мог противостоять им. Стоит ему снять пояс, сдерживающий силу, и он почувствует, кто я. Поймет, что крошка Лил — заклятый враг. И я испугалась. Ни смерти, ни битвы, а того, что в его глазах не останется тепла. Вихри снова взревели с яростным бешенством, устремившись к земле. Их не остановить, не погасить, не уничтожить. Тот, кто рвался к нам, почти достиг этого. Когда хвост урагана ударил в землю, она содрогнулась и завыла от боли. Воздушной волной выбило окна и снесло остатки крыш с близлежащих домов. В воздухе кружили щепки и осколки. Они поднимались все выше, а потом ледяным дождем обрушились на Сандервилл. И снова волна от центра в стороны, такой силы, что меня отшвырнуло в ящики, оставленные кем-то из торговцев. Стало больно, но это была не моя боль. В спине хрустнуло и сломалось, обломок впился в бок, раздирая плоть. Я повалилась в лужу собственной крови. Я скорее почувствовала, чем увидела, как Даррен метнулся ко мне. «Не смей!» Это был не крик, а мысленный приказ. То, как я общалась со стаей. В этот раз он услышал меня. «Не подходи! Не смотри на меня! Не снимай пояс!» Меня обожгло его злостью, но Даррен все-таки остановился. «Не показывай себя!» Оболочка была в агонии, я все же затихла, придаилась, как зверь в засаде, и наблюдала, как посреди вихря появилась огненная трещина. Она ширилась до тех пор, пока не раскрылась в полноценный проход, и сквозь него к нам шагнул Дайрат, высший демон Райгарда, ближайший приспешник императора. Неужели по мою душу? Нет. Варах бы сам пожаловал, если бы знал, где меня искать. Тут что-то другое. Дайрат неспешно шагал впереди, а следом за ним появилось еще с десяток простых демонов из его свиты. Он с ленивым интересом смотрел на дымящиеся руины города. «Милое местечко. Кто у нас тут?» Безошибочно нашел взглядом Даррена и остальных. «Светлые. Какая неожиданность!» Свара демонов за его спиной кровожадно осклабилась, предвкушая легкую бойню. Я все еще не могла понять, для чего это все, чем это место так привлекало их всех, и почему меня затянуло именно сюда. Я могла выбрать любой из погибающих миров, чтобы укрыться от гнева Вараха, а выбрала именно этот. Не бывает таких случайностей. «Не убивать. Они пригодятся. Нам надо будет чем-то кормить гостей». О каких гостях речь? В этом хаосе я не могла ничего толком разобрать. Все смешалось в одно уродливое месиво. В этот момент демон скользнул по мне равнодушным взглядом и отвернулся. Не узнал, не почувствовал в полудохлой девице бывшую королеву Райгарда.